метров на 15, кажется. Посреди ночи задул ветер, но ничего, выдержали. Циклон-то только краешком нас зацепил и ушел на восток. Это мы по радио слышали. Все спокойно, значит. Опять завалились спать. И вот часа в три на рассвете уже показалось, будто нос нашей посудины дернуло вниз, ко дну. Я только-только вставал по нужде и вернулся в трюм, так что сразу почувствовал. А другие спали и ничего не заметили. Наверху капитан крикнул: «Что там стряслось?» В ответ ему заорал вахтенный: «Ничего, порядок». Ну, я и уснул. А часа в четыре опять проснулся от крика. Слышу, вахтенный вовсю горланит, и еще кто-то. Протираю глаза, выхожу на палубу, а там все кричат: «Беда, остров пропал!» В тучах появились просветы, и на море просветлело. Я огляделся кругом. Что за чудеса? Нет острова. А ведь тут был он, рядышком. Наш траулер — один-одинешенек в пустом море. Кто-то сказал: «Верно, якорь оборвался». Но якорь был на месте, болтался только в воде. «На месте-то он, на месте», — опять говорит кто-то. «Только ночью, когда судно дернуло, якорь, видно, оторвался от дна. Ну, траулера и унесло». А помощник капитана отвечает, что все равно за какой-нибудь час течение не может так далеко унести. И упрямо так настаивает на своем. Ну, пока мы спорили, вдруг вахтенный, чудак такой, совесть его мучила, словно бы остров по его вине пропал, как заорет с мачты: «Человек за бортом!» Мы глянули. Чуть ли не у самого корабля несколько человек плывут, кричат что-то. Ну, ясное дело, взяли мы их. Вот эти трое. Так, профессор Тадокора глубоко вздохнул. Значит, они в ту ночь были на этом острове? Совершенно верно. Но когда мы вытащили их из воды, они были очень напуганы. Мы ничего не могли от них добиться. Потом кое-как выяснили, что к чему. Накануне порыбачили они и стали раздумывать, не повернуть ли к острову Мука, еще немного порыбачить. А тут налетел шквальный ветер и разорвал их, и без того дырявый парус. Лодку понесло на север. Поднылегли они на весла и вошли в залив этого самого острова. Починили парус и решили заночевать. На самом высоком месте острова устроились. А пока они спали, остров-то и затонул. Образовалась воронка. Все же остров затонул, а не что-нибудь. Каноэ затянуло и унесло. А эти бедняги очутились в воде. Страху натерпелись. Ни острова нет, ни лодки. Одна чернота кругом. Все призывали на помощь какого-то своего бога. Но повезло им все-таки, продержались до рассвета, а тут мы. Простите, что опять перебиваю вас. Вы тогда измерили глубину? Измерили. Прямо под судном было 700 метров. Но оказалось, что нас отнесло от места якорной стоянки километра на два. Правда, мы это выяснили уже после, сказал Ямамото. И вдруг, страшно смутившись, спросил: не можно будет присесть?» «Ну, конечно», — молодой специалист пододвинул к нему стул. «Да и они пусть сядут, скажите им». Ямамото сказал что-то по-канакски. Трое топтавшихся у дверей канаков, неуклюже двигаясь, уселись на скамейку. Молодые, не мигая, уставились на пепельницу, полную недокуренных сигарет. Анадера вынул из кармана пачку и протянул им. Молодые люди улыбнулись ему и взяли сигареты. Их черные, словно отполированные тела, распространяли запах соли, солнца и рыбы. Ощущался и легкий аромат бетеля. Потом Ямамото вытащил из нагрудного кармана помятую сигарету и сунул ее в рот. Он протянул было руку к спичкам на столе, но молодой человек из Управления по науке и технике поднес ему свою газовую зажигалку. «Премного благодарен». «Да, удивились мы все. Это надо же! Остров пропал. Капитан говорит, что такой он первый раз слышит. А штурвальный как даст ходу прямиком на юг. Двигатель уже исправили, так что понеслись мы быстро. Все время, конечно, эхолотом измеряли глубину. Не прошло и 15 минут, как штурвальный кричит: «Капитан, нашелся остров-то!» Море все время мельчает, сейчас глубина 50 метров. «Такие мели в этих местах встречаются», — не уступает капитан. «А вы, капитан, идите сюда, посмотрите на показания эхолота». Тут штурвальный изменил курс градусов на 10 к западу и на четвертой скорости, а затем на тихом ходу, повел судно с особой осторожностью. А капитан стоял на передней палубе. Он, знаете, летчиком был когда-то, смотрел на посветлевшее море. К этому времени совсем уже рассвело и ворчал: «Какой там еще остров? Ничего тут нет». Но вдруг, это даже я заметил, море начало менять свой цвет. Капитан скомандовал: «Следить за глубиной». А штурвальный высунул голову из рулевой рубки и кричит: «Капитан, мы идем над островом!» На самом деле мелко стало. «Ты не зевай, гляди в оба», — говорит капитан. «Ничего, порядок. Мы уже почти прошли, глубина 100 метров. Это, наверное, бывший залив. Сейчас идем над южным краем». «Опять мелко. Глубина 10 метров», — отвечает штурвальный.